и стою за дверью. Я слышу, как стучит калошка его костыля. Он ходит по комнате, наш папа, а Николушка, стоя возле меня, шепотом спрашивает. «Он научится, мам? Как ты думаешь, научится?» «Доченька моя, я никогда не говорила ему об этом, но больше всего мне хотелось в те дни, чтобы он не научился. Пусть бы ездил себе в колясочке на резиновом ходу. Знаешь, такие есть колясочки для тех, кто не умеет ходить. Там такой рычаг, и она едет, если качать этот рычаг. А если сзади кто-нибудь подталкивает, то и совсем легко ехать. Я даже узнала в те дни, где можно купить такую коляску. Но дядя Вася меня отговорил. Он сделал страшные глаза и сказал мне, что я сошла с ума, что папа никогда этого мне не простит, чтобы я и думать позабыла обо всяких колясочках. Помнишь, у нас на антресолях лежит старый шезлонг. В этом шезлонге папа сидел на балконе на морозе в те дни, когда думал, что останется калекой. Я не оставляла его. Я поцеловала к нему то вас, то его товарищей, то дядю Васю. И все-таки он прислушивался к тому, как стрекочут в небе аэропланы. Он долго искал их взглядом, а когда находил, то глаза его делали злыми, и Николушка тоже искал ему его аэропланы. Тогда, наверное, это и началось. Через месяц после того, как папа начал ходить, Николушка склеил свою первую модель. Я нашла ее у себя, я ее спрятала. В те дни думала, что он забудет, но он не забыл, склеил вторую. Тогда же весной он сказал мне: «Знаешь, мама, я не буду милиционером, и укротителем тоже не буду. Я лучше, мам, буду летчиком». «Папа не разрешит», — сказала я как можно спокойнее. «И потом, Николаша, для летчиков нужно железное здоровье». «Для укротителей тоже нужно железное здоровье», — сказал он мне в ответ. «Думаешь, тигра так легко укротить? Хо-хо, попробуй-ка». А милиционер? Он целые дни стоит под снегом и под дождем, и такой одежды, как у папы, у него вовсе нет. Вот как это началось. Аэроплан, который он склеил, лежит на моем столике возле кровати. Я стараюсь на него не смотреть и не могу. Я стараюсь не слушать его голос и слушаю. Со стен на меня смотрят фотографии, которых я не замечала раньше, когда все вы были в нашем доме, а теперь они не сводят с меня глаз. В углу стоит костыль, он его поставил туда сам, наш папа, и сказал: «Пусть будет на всякий случай». Его перчатки, его меховые сапоги, его бурки, старые шлемы, теперь таких летчик не надевает, этим всем полна наша квартира. Николушкины учебники стопкой лежат на столе. Николушкина летняя фуражка с крыльями висит в коридоре на вешалке. Папина, помнишь та, которую мы с тобой прожгли, пылится рядом? И старенькая дядя Васина кепка с пуговицей тоже тут. Мне некуда прятать глаза от всего этого. Разрезая расстояние, которое мне нужно пройти, я не могу не видеть кусочки того, чем прошла моя жизнь. Картины прошлого то проходят передо мною медленной чередой, то подхватывают меня словно вихрем. Дыхание мое пресекается, сердце бьется часто и счастливо. Я вижу себя молодой, вижу его, вас, мои милые дети, вижу его друзей. Какая-то музыка чудится мне. Вихрь кружит меня, кружит, но ужасная щемящая боль все-таки не оставляет меня. Видения не уносят за собой полностью. Я знаю, скоро я останусь одна со своей мукой, и действительно, я остаюсь одна. Отбивает маятник ход времени, бьется ветер в пустые слезящиеся стекла, слепо горит лампочка в холодной комнате, где я, скрючившись, лежу на постели. От всего этого я еду к тебе. Ты у меня одна, и больше ничего у меня нет. Я не буду с тобой плакать обо всем этом. Я не буду тебе рассказывать, как мы хоронили пустой Николашин гроб. Я расскажу тебе, что...